Глава 9. Оставающее здание торгового комплекса затрещало лопающимся бетоном и заскрежетало железом. Стены и полы шипели от прикосновения влаги, плитка на них лопалась и отлетала, будто ее выбивали с обратной стороны. Неудивительно, что какофония звуков и абсолютная тьма привели к тому, что Денис и Федор, ретировавшись вниз, быстро потеряли ориентацию. Они метались по фитнес-центру, натыкаясь на стены и тренажеры. Денис даже свалился в бассейн и от неожиданности запаниковал. Нарастающий шум, в особенности шипение влаги, нагнетал страх. Было такое ощущение, что шум, достигнув апогея, вызовет какое-то роковое событие, разрушение комплекса или еще что-нибудь пострашнее, например, заполнение горячим паром всех помещений. На помощь пришла Алена, догадавшаяся взять телефон с фонарем. Мечущееся пятно света послужило ориентиром для Дениса с Федором. Они вышли на него и чуть не свели с ума девушку. В халатах и растрепавшихся полотенцах она приняла их за гибрид мумии и привидения. — Вы тут что, хамам принимали? Алена не шутила. — Нет, Алена, мы выходили наружу. Видели, как обрушилась стена разлома, и после этого поднялся туман, — объяснил Денис. «Да, а мы решили, что это здание просело после взрыва. Мы с Вероникой очень испугались за вас». «Ничего, с нами почти все нормально. У Федора небольшой ожог спины». «Да, битум с потолка попал», — пояснил тот. «Так, ладно, идемте, пока помню, куда идти. Честно говоря, я так и не поняла, откуда взялся туман». «Что тут непонятного? На границе горячего воздуха, идущего сверху, и холодного, который в расщелине, образовалась граница смешения, вызвавшая парообразование. Стена обрушилась и вытолкнула холодный воздух вверх. Из-за него все эти страшные звуки. То резкое нагревание, теперь резкое охлаждение. Бетон так скоро покрошится в пыль. «Ой, как страшно! Что ни день, то новая катастрофа. Когда же это закончится?» Алена водила фонарем по стенам и залитому грязной водой полу. Когда среди тьмы показались два огня, обозначавшие группу ожидающих их людей, изо всех щелей полез туман, или, судя по его температуре, пар, влажный и горячий. Но не настолько, чтобы вызвать ожог. — Алена, а ты почему одна пошла за нами? — спросил у нее Денис. — Да струсили все, ну, кроме Артема, конечно. Он пошел бы, да состояние у него для этого неподходящее. Кашляет, как туберкулезник. Веронику оставила с Ульяной под присмотром ее отца. Честно вам скажу, героев среди нашей команды немного. Это они еще по инерции думают. Привыкли, что есть кто-то, кто сделает за них. Почему, думаете, спортсмены идут в криминал? Да потому что люди не дают сдачи. Вот мы проявили инициативу, и остальные теперь облегченно вздохнули, что им не надо ничего решать. «Тише!» — остановила откровение Федора Алена. «А то услышат». «Мама!» — раздался из темноты голос Вероники. «Да, дочь, это я! Ура!» Люди радостно приветствовали возвращение исследователей. Они сидели в полном неведении относительно того, что произошло снаружи, строя теории, одна страшнее другой. А туман, наполняющий парковку, вызвал у них мистический ужас, напомнив одну известную историю Кинга, связанную с торговым комплексом и туманом. Пар становился плотнее, звуки остывающего железа и бетона терялись в нем. С потолка закапали горячие капли. Люди попрятались внутрь машин, благо уровень воды значительно упал, и вода из них вытекла. Денис спрятался с Аленой и Вероникой в старой иномарке, у которой пришлось выбить стекло, открыть капот и снять клеммы с аккумулятора, чтобы она перестала вопить сиреной сигнализации. «Вот оно!» — неожиданно произнесла Алена. «Что оно?» — не понял Денис. «Теперь я понимаю, что значит жить одним моментом. Планы строить не надо. Закапала вода сверху, открыли машину и спрятались. Захотим есть, пойдем искать еду. Что надо будет потом, мы не в курсе». «Мам, я есть хочу!» — тонким голоском пропищала Вероника. «Потерпи, дочь. Видишь, совсем не видно, куда идти». Мать погладила ее по голове и поцеловала. «Я думаю, что скоро воздух остынет, и мы сможем подняться наверх. Попробуем найти что-нибудь съедобное из того, что припрятали эти жулики. Кстати, а где моя винтовка?» Ой, а она на крыше осталась, на той машине, где мы сидели. Денис забрал фонарь у Алены и отправился на поиски. Через минуту он вернулся с мокрым чехлом, в котором лежало пневматическое оружие. «Там штучка лежит, которая усиливает мощность выстрела и весь инструмент для ее замены». Алена намекнула на то, что оружие может понадобиться для серьезного дела. «Я видела, как ее меняли». «Блин, тут темно совсем». «Я посвечу». Денис понял, что сомнения насчет способа добывания еды у Алены изменились. «Вчера нормально не ели, сегодня тоже. Как и любая мать, она должна была на первое место поставить интересы голодного ребенка. В данной ситуации Денис почувствовал себя инструментом, которым хотят воспользоваться для получения желаемого. Минутное возмущение заполнило сознание, но Денис сумел подавить его трезвыми мыслями. Идти за едой все равно придется. И, как говорил Федор, отсидеться в стороне, пока это будут делать другие, у него не получится. Денис полез в бардачок, сам не зная зачем. Пошарил рукой в темноте и наткнулся на что-то жидкое в пластиковой упаковке. «Посвети», — попросил он Алену. Девушка направила луч телефонного фонарика на предмет в руках Дениса. Им оказалась растаявшая шоколадка. «Вот так удача, Вероника! Не иначе Дед Мороз припарковал здесь свою машину до новогодних праздников, а шоколадку забыл». «Ух ты, правда!» — малышка вытаращила глаза на сладость. «А может, он знал, что я в ней буду сидеть?» «Может», — согласился Денис. «Дед Мороз все знает». Он повертел шоколадку в руках. «Я думаю, нужно отрезать уголок и выпить ее, чтоб не обляпаться». «Шоколадку пить?» — изумилась Вероника. «А что такого? Считай, что у нас фондю на десерт». «Фондю!» — засмеялась девочка. «Мам, ты будешь?» «Нет, дочь, не буду. Ты же знаешь, я не ем сладкое, чтобы попа не росла», — отказалась Алена. «А Денис?» «Я тоже не буду. От сладкого зубы портятся, и вообще я уже не ребенок». «А можно Ульянку позвать? Она же ребенок». «Ульянку?» — Денис задумался. «Думаю, Ульянку можно. Только я сам позову, чтобы другие взрослые дети не обиделись». Вероника оценила шутку громким хохотом. Денис взял у Алены фонарь и направился к машине, в которой сидели Ульяна с отцом. «Евгений, у нас есть шоколадка. Мы бы хотели угостить вашу дочь». Отец вначале недоверчиво посмотрел на Дениса, потом до него дошла суть сказанного, и он засуетился. «Ой, ну, конечно, Ульяна, иди с дядей Денисом к подружке». «Да, я правильно понял? К Веронике?» «Ну да, я нашел в бардачке шоколадку. Все лучшее детям, так же?» «Конечно. Ульяна, иди, спасибо тебе». Отец пожал руку Денису. «Если что, можешь на меня рассчитывать». Девочка выбралась из авто и взяла Дениса за руку. Они зашлепали по воде к машине, в которой их ждала шоколадка. Вероника обрадовалась появлению подруги. «Значит так, вы будете моими галчатами, а я мамой-птицей. Садитесь рядышком и открывайте рот, а я буду вас кормить шоколадными червячками». «Червячками!» — снова засмеялась Вероника. Подружки послушались, сели рядышком и раскрыли рты. Денис направил свет фонаря им на лица. А Алена принялась выдавливать жидкий шоколад небольшими порциями детям в рот. Они глотали его, и их животы в ответ довольно урчали. Денис, глядя на детей, изошел слюной. Вылазку за едой не стоило откладывать в долгий ящик. Шурик и его сообщник не знали всего, что узнал он, и потому могли медлить с вылазкой. Здание постепенно пришло в норму, шумы прекратились, а это означало, что температура выровнялась. Денис с помощью рекомендаций Алены сменил иглу воздушного клапана на более толстую. Накачал при помощи ручного насоса воздух в винтовку и вставил снаряженную тяжелыми диаболками барабанную обойму. «Пойду на машине проверю», — сообщил он Алене. «Убедись, что в ней никого нет». «Ага, на удачу полить буду, разумеется». Денис прошелся по туманной парковке фонарем. Увидел старую классику, но рука на нее не поднялась. Поднялась на заниженную четырку, которая глубоко сидела в воде. «Прости, ничего личного». Денис поднял оружие одной рукой, второй светил на машину. Хлопнул выстрел. В боковом водительском стекле осталось маленькое отверстие, но с другой стороны стекло разлетелось на куски. «Ого, мощно!» — удивился Денис. Он не верил, что пневматика способна на что-то подобное. Выстрелил в металл двери. Тяжелая пуля пробила ее, но не насквозь. Денис открыл дверь и потряс ею. Пуля загремела где-то в недрах. С лобовым стеклом винтовка не справилась, пуля оставила глубокую ямку и отрикошетила в потолок. В целом результаты стрельб Денису понравились. Винтовка могла нанести травму, после которой человек вряд ли бы смог адекватно сопротивляться. Убивать он никого не собирался, а вот убедительный аргумент, составляющий достойную конкуренцию травматическому пистолету, иметь хотелось. Денис отвел Ульяну к отцу. «Евгений, я думаю, пора снова сходить за продуктами. Стало тихо, температура больше не падает и не поднимается. Не знаю, надолго это или нет». «Да? Ну, конечно, надо. Спасибо вам, что накормили Ульяну. Она уже давно кончит поесть. Я и сам не против чего перекусить». «Отлично. Значит, вы в команде?» «Ну, надо подумать, на кого дочь оставить. А если что серьезное?» «Ну, надо подумать, на кого оставить дочь. А если что-то серьезное случится?» Евгений идти не хотел. Война — дело молодых, а он старый, ленивый, заросший жирком человек с хроническими болезнями. К тому же на нем ответственность за ребенка. «Оставьте ее с Аленой, они с Вероникой хорошо ладят», — посоветовал ему Денис. «Если вы боитесь, что все произойдет, как в прошлый раз, то напрасно. У меня винтовка». Денис взял ее в руку. Стекла в машине прошибают насквозь, хоть и пневматика. 10 пуль в обойме. «Думаешь, понадобится?» Устрашающий вид оружия произвел на Евгения обратный эффект. «Слушайте, я поступлю так же, как и Шурик. Кто не станет участвовать в добыче еды, тот будет питаться тем, что дадут», — психанул Денис. И направился в сторону машины, в которой сидели Федор и Артем. «Подожди!» — крикнул вдогонку Евгений. «Чего ты так сразу? Мне надо было все взвесить». «Взвесишь, когда начнешь от голода пухнуть. Я с вами, я решил». Денис остановился. Евгений появился рядом с ним, прямо из пара, мокрый, с горящими глазами. «Я иду, дайте и мне какое-нибудь оружие». «Блин, у нас кроме этой винтовки есть только пистолет. Найди себе какую-нибудь железку. Монтировка пойдет вполне». Федора упрашивать не пришлось, он уже сидел в полной готовности. Экипированный самодельным бронежилетом, сделанным из пластика дверной карты, и шумоизоляции капота. Конструкция держалась на нем скотчем. Артем выглядел намного лучше и даже порывался снова отправиться с командой, но во время просьбы сильно закашлялся и еле раздышался. На губах проступила кровь. «Сиди, брат, пока здесь!» — посоветовал ему Федор. «Справимся без тебя!» «Ну вы поняли, что ломиться напролом не надо». Артем потрогал свою рану, напоминающую ему о самоуверенной тактике. «Поняли, Артем», — ответил Денис. «Если они там, то в таком тумане обнаружить нас будет очень сложно. А еще у нас паритет». Денис показал винтовку. «Прошивает металл дверей». «Черт! 3 дня прошло, а мы уже готовы убивать друг друга за еду», — покачал головой Артем. «Если б некоторые из нас не мнили себя капитанами подводных лодок, то и оружие бы не понадобилось. Что вот с такими людьми происходит? Чуют момент, когда можно вознестись наверх без усилий. У них комплекс неудачника или еще хуже? Из грязи в князи? Тьфу!» — плюнул Федор через разбитое окно. «Идемте». Он выбрался и открыл багажник. Вынул из него рюкзак и протянул Евгению. «Держи. По лицу вижу, что боец из тебя никакой. Будешь таскать еду, чтобы у нас руки были свободны». «Хорошо». Мужчина принял предложенный ему с сомнительным комментарием рюкзак. «Ну, двинуть, если надо, я могу». «Посмотрим». Федор взял с собой только пневматический пистолет, убрав его в штаны за спину. Он помнил предупреждение Шурика насчет того, что он будет стрелять без предупреждения. Троица покинула парковку. За дверью, открывающей выход на эскалатор, уже не было непроглядной темноты. Солнечный свет рассеивался и терялся в тумане. Пахло не только сыростью, но и горелым. Здесь явно случился пожар, что было неудивительно при такой температуре. Резиновые поручни на эскалаторе покоробились, порвались и выгнулись рваными краями. Мусор на ступенях слипся в единую массу из-за растаявшего пластика и обтек ступени, как сыр, расплавленный в микроволновке. От всех поверхностей еще тянуло жаром. Подняться на второй этаж удалось практически бесшумно. Шаги тонули в тумане, даже если бы их и услышали, видимость все равно ограничивалась 3 метрами. Денис быстро вспотел. Здесь было немного жарче, чем на парковке. А может, это из-за более высокой влажности. Пот затекал в глаза, мешая всматриваться. Федор шел впереди. Он прекрасно ориентировался, хотя был в этих местах всего несколько раз. Внезапно остановился и поднял руку вверх. Евгений почти наткнулся на него, прежде чем понял, что значит его жест. «Что?» — спросил он шепотом. «Показалось. Кажется, еще не все остыло». Они вошли на фудкорт. С каждым шагом вглубь этой части торгового комплекса становилось темнее. Федор осторожно обходил пластиковые лужи, оставшиеся от столов и стульев. Миновал гирлянду из лампочек, которыми их ослепили в прошлый визит. Снова замер, чтобы прислушаться к звукам. Было почти тихо, если не считать естественных звуков, частой капели и периодических стуков и скрипов. Федор подошел к Денису. «Как быть, если наткнемся на жену или ребенка?» — спросил он озабоченно. «Они что, дураки? Не думают, что мы вернемся? Не удивлюсь, если они так и считают и ждут нас с поклоном, а не с оружием. Федь, я не уверен, что многое из припасов уцелело. Не знаю, на что мы можем рассчитывать, даже если придем первыми. Они наверняка думают так же. Значит, ты уверен, что детей здесь мы не встретим?» «Уверен. Я бы их сюда не потащил». Федор вынул пистолет из штанов. «Ладно, идем дальше». Припасы, поднятые на второй этаж, хранились в дальнем конце помещения с игровыми автоматами. Их подняли сюда с первого, потому что была опасность грязевого затопления. Вышло, что облегчили осуществление вероломных планов Шурика и компании. В глубине помещения, за возникающими из темноты мертвыми покоробленными мониторами игровых автоматов, похожих на надгробие, тьма стала такой же непроницаемой, как на парковке. Троица шла след в след, боясь потерять друг друга из вида. Там, где Федор вовремя заметил препятствие и перешагнул, Евгений зацепился и громко грохнулся на пол. Федор и Денис замерли, ожидая реакции со стороны возможного врага. Евгений, пыхтя и кряхтя, поднялся на ноги. Денису пришла мысль о том, что идея взять его с собой была не слишком удачной. Одно слово — уволень, неуклюжий и смешной. Никакой реакции не последовало. Тишину не нарушил ни один посторонний звук. Федор вынул фонарь и включил его, логично решив, что опасности нет. «Евгений, вы своим падением могли бы раскрыть наше перемещение!» Вежливо отчитал его Федор. «Читали про зону книжки? Там были такие люди, открывашки. Жили они недолго, потому что их задачей было обнаружение смертельных аномалий ценой собственной жизни». «Да я что, специально!» — возмутился тот. «Смотрите, здесь ступить негде, чтобы не наткнуться на что-то. Я и раньше это место не особо любил. Шум, гам, голова раскалывается». «Ладно, это хорошо, что здесь еще никого нет. Давайте осмотримся, пока Шурик не пожаловал», — предложил Денис. «Шурик, Шкурик», — усмехнулся Федор. «Точно, я буду звать его Шкурой». Денису понравилось прозвище их врага. Оно правильно отражало суть его шкурных интересов. Через несколько шагов пошли первые припасы, лопнувшие консервные банки. Их содержимое выварилось настолько, что следов от него почти не осталось. Банки, видимо, бабахали и разлетались, катаясь по полу. «Я догадывался, что так будет, но до последнего верил в чудо», — вздохнул Денис. Он понюхал одну и положил ее на пол. В этой, кажется, были ананасы. С банок слезла вся краска, не говоря уже о тех, на которых были бумажные этикетки. Попадались и стеклянные, у которых слетели крышки. Внутри некоторых лежали скукожившиеся, высушенные и выжаренные куски. Денис попробовал из одной банки и скривился. Капец мерзкие. Кажется, это были корнишоны. Через несколько дней за радость будут. Федор тоже попробовал черные кусочки из другой банки, железной. А это ничего, на персики похоже. Приторные, конечно, и горькие, но с водой нормально пойдут. Давайте ссыпать их в одну посуду, только сладкие отдельно, соленые отдельно. А что с крупами? Это сейчас важнее. Неожиданно посоветовал Евгений. Его предложение показалось более целесообразным. Пачки с крупой лежали горкой у стены. От них еще исходило тепло и запах жареного, смешанный с едкой вонью пластика. Верхний ряд выглядел совсем несъедобно. Они спеклись в одну черную массу вместе с пластиком упаковки. Федор ковырнул ногой горячую кучу. Липкая масса потянулась за обувью. Фу, гадость! Федор тряхнул ногой, но липучка просто так не отстала. Ему пришлось обтереть ногу о стену, чтобы избавиться от нее. «Надо раскидать верхний слой», — предложил он. «Под ним точно осталось что-нибудь в сохранности». Евгений проявил смекалку, выдернул решетчатый щит, огораживающий автомат-симулятор мотоцикла. И, охая от того, что он был горячим, попытался подсунуть его под гору спекшейся крупы. Федор и Денис кинулись ему на помощь. Совместными усилиями они подсунули его и попытались вытянуть так, чтобы растянуть кучу. Вначале ничего не получалось. Щит скользил без зацепа. Потом Денис догадался вывернуть щит так, чтобы разворошить гору с угла. Понемногу начало получаться. Солидный кусок, удерживаемый верхним спекшимся слоем, поддался. Его оттащили в сторону и внимательно осмотрели. Большая часть крупы была испорчена безвозвратно. Но чем глубже, тем ее состояние было лучше. Самые нижние пачки с рисом, гречкой, пшеном и даже макаронами подверглись не такому сильному жару и просто потеряли форму, став похожими на вакуумные упаковки. Пластик подтаял, и рельефно обтек их содержимое. Надо спешить, пока эти не вернулись. Евгений скинул со спины рюкзак и принялся торопливо набивать его целыми пачками без разбора. «Подожди, а с чего это мы должны опасаться, что они вернутся?» Федор поднялся и поставил руки в боки. «Надо звать наших и самим обживаться здесь». «А вдруг жар вернется?» — разумно предположил Денис. «Если вернемся, мы все возьмем с собой, столько, сколько сможем унести», — парировал Федор. Идея Денису понравилась. На парковке было слишком темно и сыро. Планировать там жизнь на длительный срок не хотелось. Здесь тоже было не слишком светло, но он был уверен, что парниковый эффект ненадолго. «Кто пойдет?» — спросил Денис. Они с Федором посмотрели на Евгения, смутив его. «Ну, раз надо, я пойду. А что сказать?» Мужчина понял, что ему не отвертеться. «Скажи, пусть поторапливаются, пока место не заняли. Мы с Денисом будем держать оборону. Давай сразу придумываем условный сигнал», — предложил Федор. «Это как?» «Ну, вдруг, пока вы там ходите, ситуация поменяется, и сюда идти будет опасно». Федор изобразил, как его и Дениса ударят по голове. «Понятно?» «Конечно, да». Евгений понял, о чем идет речь. «Поднимешься с эскалатора с людьми и крикнешь: мужики, я лопату нашел». «Ага, лопату, ясно. А потом...» «А мы должны ответить: хорошо, неси ее сюда». «Так, а как я пойму, что идти нельзя?» «Это будет любой другой ответ или молчание». «Угу, ясно вроде. А нам что тогда делать? Возвращаться?» «Там, как знаешь, поступай, как народ решит». «Тогда я на всякий случай крупы с собой возьму. Чтобы было, так сказать, на форс-мажор». «Конечно». Денис с Федором помогли Евгению набить рюкзак и повесить ему на спину. Евгений крякнул под его тяжестью и немного пригнулся вперед, чтобы сохранить равновесие. Евгения сопроводили до того места, где было достаточно светло, чтобы идти без фонаря. «Братка, не забудь», — напутствовал Федор. «Да как я всех приведу?» Евгений скрылся в тумане через несколько шагов, оставив за собой его потревоженные клубы. Денис и Федор вернулись на месте. «Чувствуешь, как мы деградируем с каждым днем?» — спросил Федор, рассматривая подпорченную гору продовольствия. «Дичаем?» «Точно, дичаем. Вся цивилизованность сходит с нас, как дешевый китайский хром. Ради этой горелой кучи продуктов мы готовы убить ближнего». «Ну, не совсем. Я готов убить только по соображениям самообороны. Если этот шурик решит, что был неправ и встанет в общую очередь, я не буду возражать. У него ребенок, жена. Но не знаю, — с сомнением покачал головой Федор. Эта гнида признается в том, что не права, только если посчитает, что в этом есть выгода. Он будет пакостить изнутри. Ладно, Федор, не будем гадать, дождемся лучше его появления. Он ведь обязательно явится, если только не сделал себе заначку. Когда бы он успел, — усомнился Федор. А чего он ждет? Друг друга едят, что ли? Ну, может, и успели прихватить немного еды. А сюда не идут, поскольку узнают, что она испортилась. Жаль, тепловизор не выдержал. Можно было бы с его помощью увидеть приближение людей. Денис взял с пола какой-то штырь и погонял им туман перед собой. Да. Жаль вообще, что вся эта ситуация случилась с нами. Чувствовал, что на соревнования ехать не стоит. А у тебя было что-нибудь? Если ты про внутренний голос, то нет. А вот телевизор нагнетал страху, да еще были сильные толчки накануне. Но я все равно думал, что на мою жизнь спокойных времен хватит. Все так думали, — вздохнул Федор. Потому и поехали с братом. Они надолго замолчали. Глухую тишину, скованную паром, нарушала частая капель. Влага пропитала все, что можно, и уже собиралась лужами на полу. Если где-то в торговом комплексе и горел огонь, то он наверняка уже потух, либо тлел без всякой вероятности перерасти в полноценный пожар. Денису хотелось узнать причину взрыва, случившегося в том крыле, где находился спортивный магазин и большой отдел детских товаров. Прошел час ожидания. За это время не появились ни враги, ни свои. Здание как будто вымерло. Видимо, из-за изменившихся условий густого тумана и различных опасностей торговый комплекс будто стал больше и совсем другим. То расстояние, которое Денис проделывал по галереям комплекса до землетрясения, чтобы размяться, теперь казалось ему сложным, требующим планирования и обязательного напарника, чтобы было не так страшно. Темные углы таили опасность, иррациональную, мистическую, и трезвый рассудок бессильно боролся с этой слабостью. От жары хотелось пить. Денис зачерпнул ладонями воду из лужи и попытался ее выпить. Сделал глоток, остальное выплюнул. Вода имела острый химический привкус. Куда деваться, придется пить эту гадость. Федор сделал два глотка, больше не смог. Бутылки с водой, наверное, расплавились. Денис многое бы отдал за чистую воду. Ее сюда не поднимали, она вся осталась на первом этаже, а там жмурик. Да жмурик нам ничего не сделает. А не зная, что задумал Шурик, и где он вообще находится, страшно идти проверять. Этот псих может начать стрелять вместо «здрасти». Что-то Евгений с людьми не спешит, прислушался Федор. Да он вообще неторопливый. Зря мы на него понадеялись. Может, они там уже решили, что раз еда есть, то проще отсидеться с ней на парковке. Пусть Федя с Денисом голову кладут, лишних ртов убавится. А потом можно покаяться перед шкурой и спокойно клянчить у него еду. Да прям, там ведь взрослые мужики, не согласился Денис. Евгений тоже взрослый, а самостоятельности ноль. Стопудово до этих событий он вставлял ума нашим ровесникам, как надо жить. В тех условиях он на самом деле ориентировался лучше нас. А к такому его жизнь не готовила. Закоснел в своих представлениях. Вот и тупит потихоньку. И остальные так же. Но что у них не отнять по хозяйству, они дадут мне фору. Видел, как этот Евгений быстро придумал разгрести кучу? Ну да, я даже удивился. Семьянин. На последнем слове Федор сделал ударение. И сколько мы будем ждать их? Давай еще час. Давай. Хотя что там собираться? Как цыгане в извоз. Темно. И туман этот, пока всех соберешь, пока объяснишь им. Прошел час или около того, но никто не появился. Денис начал тревожиться, в особенности об Алене и ее дочке. Причин, которые он придумал для возможной задержки людей, больше не было. «Идти надо», — произнес Денис после долгого молчания. «Не нравится мне ситуация». «Потом этот склад придется отбивать у Шкурика». А мы не будем отбивать. Пойдем в качели и соберем, что осталось. Пусть даже придется разгребать грязь. Нам ведь все равно заняться нечем. Не знаю, Денис. Я не привык перескакивать с одного плана на другой, пока не проверю его на собственной морде. А что, если Шурик решил сам нанести нам визит? Он же в курсе, что мы на парковке. А в тумане подобраться проще простого. И зачем? Не знаю. Не вижу смысла. Разве что провести беседу с нашими и сказать им, что он теперь тут капитан Шкура и всем заправляет, а от нас можно избавиться. Не думаю. Сколько еды пропало теперь каждый лишний рот обуза? Если он и пойдет к нашим, то только для того, чтобы безопасно завладеть провизией. Я б так сделал, если бы был Шкурой. Капитаном Шкурой. Федор свел складки на переносице от напряженного размышления. Ладно, чего эту кучу горелую охранять? Пойдем вниз. Давай опять через фитнес-центр. Оттуда они нас точно ждать не будут. Давай. По второму этажу дошли до спортивного магазина. По запаху гари и мусору в коридоре, которого не было прежде, Денис догадался, что взорвалось где-то рядом. Осматривать не стали, потому что не терпелось скорее узнать причину, по которой Евгений не привел людей. Спустились по искореженному эскалатору и подошли к выходу из торгового комплекса. На улице было светло и как будто легче дышалось. Более прохладный воздух из расщелины выдавливал вверх разреженный и раскаленный. Туман осязаемо клубился в этом месте, наглядно демонстрируя противоборство двух стихий. Влага конденсировалась и стекала вниз по ступеням тонкими ручейками. Адреналиновое любопытство подтолкнуло Дениса подойти к краю обрыва. Он сделал несколько шагов в его сторону. Бездна открылась ему узкой полосой прозрачного воздуха. Туман лежал на нем ровно, по всей видимой площади. В носу засвербело, грудь сдавила от страха и осознания глубины, над которой он находился, а еще больше — от рисуемой воображением картинки обрушения. Денис поспешно отошел назад. — Страшно? — спросил Федор. Он не стал подходить так близко, как Денис. Страшно представить, как глубоко находится дно этой расщелины. «А что в нем находится так вообще?» Федора передернуло. «Пойдем дальше». Минуя груды мусора, сквозь которые текли ручьи конденсирующейся влаги, они подошли к заклинившей двери фитнес-центра. Федор приложил палец к губам и осторожно опустил ногу на первую ступень лестницы. Денис снял с плеча винтовку и взял ее в руки. С каждым шагом становилось темнее и темнее. Когда они сошли с нижней ступени, тьма стала совсем непроглядной. Когда глаза стали бесполезным органом, обострился слух. Из всех звуков доминировала капель. Она была похожа на дождь, непроливной, но достаточно частый. Ее шум маскировал любое неосторожное движение. — Дорогу помнишь? — спросил Федор. — Откуда? — Ухвати меня за майку и не отцепляйся. — А ты что, ориентируешься? — удивился Денис. — Нет, но не хочу, чтобы мы потерялись. — Ясно. Не хочешь включать фонарь? — А сам как думаешь? — Может, еще покричать, Шкура, я здесь? — Не перегибай. Я просто подумал, что в таком тумане луч фонаря издалека не видно. — А ты знаешь, где этот Шкурик? Далеко или близко? — Не знаю. — Вот и хрен-то. Соблюдаем режим малозаметности. Еще раз огорчусь по поводу тепловизора. С ним бы сейчас было намного проще. Кто же знал? Ладно, пошли. Они, шагая нога в ногу, пошли по полу, покрытому слоем воды, достающей до щиколоток. Федор каким-то шестым чувством обходил препятствия. Он ни разу не наткнулся на тренажер и не свалился в бассейн. Денис решил, что его напарник запомнил расположение самого помещения и его обстановки в прошлый раз, и теперь корректирует курс, просто дотронувшись до тренажера или стены. Он сам так не смог бы, давно потерял направление и завел себя и товарища в дебри не хуже Ивана Сусанина. Денис посчитал, что у Федора развит какой-то профессиональный навык бойца, который помогает подмечать детали. Они уперлись в мокрый баннер во всю стену и пошли вдоль него. Через несколько шагов он уже висел рваными лохмотьями. Перебрались сквозь них на другую сторону и сразу услышали мужские голоса. Разобрать, о чем говорили, еще было сложно. До слуха доносился только неразборчивый бас. Федор замер, как тигр на охоте, боясь спугнуть добычу. Денис повторил его стойку, выставив ствол винтовки в сторону голосов. — Подойдем ближе, — прошептал Федор. — Поднимай ноги выше. Денис как цапля задирал их и опускал носком в воду, чтобы не шуметь. Вскоре появился ореол света, и голоса стали различимы. Один из них, повелевающий, принадлежал Шурику. — Да вас самих от себя беречь надо, ублюдки! Доверились шпане какой-то дворовой! Мужики здоровые, а мозгов ноль! — Нормальные они, не шпана! Голос принадлежал водителю фуры Игорю. — Не шпана? А чего они взрослого мужика, как лоха, верблюдом сделали? — Так он же еду нам принес, которую ты приватизировал. Они остались тебя ждать, чтобы оспорить твое право на монополию. — Ясно, лох не мамонт, не вымрет. Они использовали вас, и, будьте уверены, ввели бы вам такие нормы, чтобы вы только не сдохли. Это вам они кажутся такими зайками. А когда пришли ко мне с оружием, готовые убивать на глазах жены и детей, я понял, что это за люди, без морали и принципов. Одно слово, молодое поколение, воспитанное на кровавых играх, не отличающее настоящую жизнь от виртуальной. Федор чуть не прыснул от смеха, когда услышал насквозь тупую характеристику своих качеств. Шурик явно почерпнул вдохновение для своей обличительной речи из телевизионных источников. — Денис, — нагнулся к его уху Федор, — я пойду срублю его неожиданно, а ты оставайся в тени на всякий случай. — Хорошо, осторожнее. — Я был среди вас и слышал, о чем те типы шушукались между собой, — не унимался Шурик, выдумывая новое вранье. — Они уверены, что мы здесь надолго, поэтому у них есть план, как обустроить наше небольшое общество. Моей семье в ней отведена роль скота, который съедят в первую очередь, как и семью Тагира. Мстительные твари, вот кто они. Я ни за что не пришел бы к вам, если бы не понял, какая нам всем грозит опасность. Каннибалы!» Речь оборвал резкий выкрик и глухой звук удара. Истерично на высоких нотах закричал Шурик. «На, сука!» Раздались еще несколько глухих звуков удара. Зажегся новый источник света. «Эй! Твой брат у меня! Остановись, или я перережу ему горло!» Видимо, этот голос принадлежал Тагиру. Денис не слышал его прежде. «Где ты, сука, урою?» Федор вошел в состояние аффекта. «Стой, где стоишь! Мразь, отпусти его!» «Пистолет на землю, гнида! Мы тебя уже предупреждали!» Денис засуетился, не зная, что можно предпринять в этой ситуации. Он готов был броситься на помощь, но боялся сделать хуже. «Где второй?» — спросил незнакомый голос. «Охраняет склад!» Снова раздался удар, за которым последовало глухое падение чего-то тяжелого в воду. «Падла! Теперь синяк будет!» — выругался Шурик. Денис догадался, что в воду упал Федор. «Вы что творите, благодетели?» — раздался взволнованно-гневный голос водителя Игоря. «Мы тебе сказали, лох не мамонт! Сиди не тявкай, ужин!» — резко ответил Шурик. «Актив взяли, осталось студентика нейтрализовать». «Ждать будем или сами пойдем?» — спросил голос, который Денис окончательно определил как Тагира. «Сами пойдем. Не думаю, что он решится идти сюда один. Сидеть будет до последнего. По нему видно, что он ссыкло». Денису резанула слух оценка его характера. В какой-то мере он был с ней согласен, бойцовские качества не его конек, но с циклом он не был. «Не надо, не ходите туда, я сама схожу». Денис услышал голос Алены и сразу понял, что она просит за него. «А вот и декабристка нарисовалась! Че ты так за него волнуешься, вы ж не пара!» «Он не злой, не причинит вреда». «Не причинит? Теперь-то, может, и не причинит, когда остался один, но собирался. А за это... надо ответить. На нем также лежит ответственность за то, что события сложились именно таким образом. Я просил его передать вам мои требования, а он забыл, проигнорировал, сочтя их пьяным базаром. С того момента и пошел рассинхрон в нашем взаимопонимании. А черт, дура, успокойся!» Денис услышал звуки ударов и решил, что это бьют Алену. Перед глазами будто опустилась пелена. Он решительно направился на звуки, держа оружие перед собой. Через 5 шагов он внезапно наткнулся на машину, грохнув по ней прикладом винтовки. «Саня, студент здесь!» — крикнул из машины Тагир. Денис увидел сквозь разбитое стекло под тусклым светом освещения салона напарника Шурика и связанного Артема. В руках Тагира блестел нож, что делало его товарища заложником. Ситуация получалась патовая, выход из которой был только один — сдаваться. Раз, два, три, четыре, пять. Денис ушел в туман, считая для успокоения. Он не был готов сдаться. Не верил, что нормальные люди способны оскотиниться за несколько дней. Убежденность в этом подстегивала проверить, что игра в заложники отчасти блеф, необходимый Шурику для получения скорейшего результата. «Эй, ботаник, иди сюда!» — крикнул Шурик. Его голос скрадывал плотный туман. «У тебя выбора нет! Твоя дура с чужим приплодом у меня! Захочу, сделаю ее своей, если будешь играть в партизана! Твои кореша с отбитым мозгом, хотя откуда он у них, тоже у меня! И их жизнь сейчас целиком зависит от твоего выбора! Хочешь — уходи, чтоб не слышать их предсмертные вопли!» Это звучало убедительно. Денис опустил винтовку и пошел на голос. Он ни за что не позволил бы себе стать причиной смерти другого человека. Как легко обвели их вокруг пальца и поставили в условия без всякого выбора. Денис принял правее, чтобы не наткнуться на автомобиль. Свет становился ярче. Уже угадывались неясные тени, отбрасываемые фигурами людей. Вдруг тени пришли в движение. «Падла!» — выкрикнула тень голосом Игоря. «Урод!» Тени задвигались, раздалась возня, сверкнул и грохнул выстрел. Одна тень, крякнув, повалилась в воду. «Козлище!» — выдохнула тень голосом Шурика и пнула упавшую фигуру. Денис снова почувствовал, что от негодования в кровь выбросило адреналин, отключающий часть мозга, отвечающую за рациональное мышление. Он поднял винтовку и вышел в круг света. Шурик увидел его не сразу. Он стоял, согнувшись в пояснице, пытаясь отдышаться. Алена стояла чуть поодаль. Ее руки были связаны впереди черным жгутом. Денис перевернул винтовку и со всей силы ударил Шурика в ребра прикладом. Тот крякнул, упал в воду, но не растерялся, поднял пистолет. Денис развернул винтовку и направил ее на Шурика. Выстрелы прозвучали одновременно. Резиновая пуля попала в оружие Дениса и выбила его из рук. Он хотел броситься на Шурика с голыми руками, но тот упал в воду и задергал конечностями. Из глазного яблока у него струйкой выбивался фонтанчик крови. Денис замер перед поверженным противником, с трудом соображая, что же произошло. Алена подняла винтовку, протянула ее Денису. А когда тот рефлекторно взял ее в руки, бросился на помощь Игорю. Мужчина кряхтел, держась обеими руками за живот. Шурик резко дернулся несколько раз и замер. «Ты еще наделал?» Рядом с Денисом появился Тагир с вытаращенными от страха глазами. Нож выпал из его руки в воду и стукнулся о дно. Над ним мелькнула тень, и тяжелая бита опустилась ему на голову. Тагир упал как подкошенный. Из тумана появился Евгений. Его била трясучка, а в глазах отражалась вся гамма переживаемых чувств. «Нашел битву в машине», — дрожащим голосом произнес он.